Все, я включаю диктофон, может быть, свитер будет интересно. Значит, заранее скажу, что какие-то проблемы, которые я вам расскажу, они вас напугают. Вот. Но я заранее сразу скажу, что эти все проблемы имеют решение. То есть решение есть. Какие-то люди придумали еще 100 лет назад, какие-то всего 10 лет назад, но решение уже давно найдено. Сначала вопрос, можно не отвечать. Просто, извините, я слово подключу. У вас было когда-нибудь такое, что вы включаете телевизор, посмотреть какую-то передачу, допустим, новости, а потом там через полчаса выключаете телевизор, а передачу так и не посмотрели? Бывало такое, которую собирались? Или, например, шли в магазин купить там, допустим, яйца. Приходили в магазин, покупали что-то, что-то, что-то. Приходили домой, а яйца не купили. Не было. Не было? Не было. Хорошо. Я бывает, по списку хожу. А бывает, молодец. А бывает такое, что ты берешь в руку телефон, хочешь там что-то найти, там, допустим, ответить на смс-ку кому-то, и потом что-то 5 минут делаешь, кладешь телефон, а потом так вспоминаешь, ой, а я смс-ку не отправил. У нас такого не бывает. У меня не бывает. Сейчас просто да или нет, достаточно. Сначала пойдут факты, просто буду перечислять. Они не какие-то особенно новые, они известные. Про них давно все знают. Вот, просто... Все люди специалисты в своих вопросах, и они друг с другом не очень часто этим обмениваются. Собственно, что с чего началось? Почему меня это все взволновало? Меня недавно попросили по... Юр, ну сейчас шуршишь, ты не понял. Нет, вот таблетка, вот сейчас я уберу. Случайно. Ну зачем смотришь-то? Нет, тут сейчас я на место ее положу, и все. Шуршаточка. Странно просто, она выпала. Да, самое интересное. Мы тест прошли, результаты какие? Слушаем. Недавно меня попросили помочь человеку. Ну, такой шапочный знакомый знакомых, я его раньше знал. Назовем его Вася. Ему 35 лет. У него очень хорошая зарплата, очень хорошая. Хорошая работа, престижная, то есть, которую и не уникальная, ее легко поменять, он специалист востребованный. Высокой квалификации, машина крутая. Вот сейчас родственники, не он сам, а родственники его со мной разговаривали. Короче, он потерял одну квартиру, ну, в ипотеку. То есть он за нее выплачивает, а квартиры у него больше нет. Потерял другую квартиру, ему там оставили 30%, ну то есть жить он в ней не может. А что значит потерял, если это в нужно? Ну, все, нету. А? Нету. Ну, нам не нужно знать это. Отсудили, да, не нужно. Угу. По суду потерял. Скоро, значит, вторую квартиру вот потеряет. Он постоянно, значит, с работы берет отгулы, проводит время в судах, в административных, тяжбы. Дочку он скоро потеряет, он дочку очень любит, ну, то есть жена через суд добивается того, чтобы он не мог видеться с дочкой. С ближайшими друзьями он посрался, потому что он взял у них денег в долг недавно, а они его предупреждали, что деньги будут нужны очень скоро, ну, потому что им тоже там куда-то в ипотеку, еще какие-то долги отдавать, но он все равно у них взял денег, и денег у него теперь этих нету. Вот. То есть я упомянул, почему у него денег не стало? Суды, я упомянул, да, с него требуют. И недавно еще он попался мошенником, отдал почти 500 000. Собственно, почему ему пришлось деньги одалживать срочно у друзей, а не где-то в банке. 500 000 долларов? Рублей. Вот, но это были последние деньги. Причем мошенники не на улице его встретили, он просто переписывался с ним через WhatsApp. Все, то есть другого контакта у него не было. И деньги, соответственно, он мошенникам переводил через эти, через кассовые аппараты. Ну, Киви они называются, стоят еще в некоторых местах. Вот, то есть он, естественно, заявление в милицию написал, но это без всякой перспективы. по предыдущим кредитам он закредитован очень сильно, он ничего выплачивать не может, поэтому по ипотеке ничего выплачивать не может, по кредитам не может, поэтому у него сейчас пошли штрафы за кредиты. А вы знаете, что если ты вовремя не платишь, там проценты взлетают до потолка. Вот. Из-за этого он не может взять, чтобы погасить эти проценты, он не может взять новые кредиты в банке. Короче, штрафы, просрочка. Теперь он своих родителей посадил на кредит. Вот, собственно, они ко мне и обратились. Потому что он лично не может теперь кредиты взять, чтобы вот с ближайшими долгами рассчитаться. Потому что у него хорошая зарплата. А я не пойму, Олег, если у него так много было квартир, какие он кредиты-то брал? В ипотеку были квартиры. Mm. Вот хороший вопрос, какие кредиты он брал. Зачем? Зачем он записать? Можешь записать, как при хорошей зарплате. Почему человек? Нет, Олег, кредит? Ты пока мне рассказываешь про человека, это все понятно, ты можешь дальше рассказывать. В связи с чем с ним все это произошло? Ты к этому ведешь? Да. Я веду к тому, в связи с чем произошло. Что-то ненормально. Ну, да. Короче, я отказался ему помочь. Вот. Ну, я там не очень много мог помочь. У него наступает уже депрессия, и скоро это даже суицидом, я думаю, закончится. Вот. А почему я отказался? Потому что примерно 5 лет назад, когда уже познакомился, тоже мы там с родственниками общались, там, ну, в... как сказать, не по какой-то проблеме, а просто мы общались там, вот. Я тогда уже сказал, говорю, посмотрите, что происходит с ним. Я говорю, это все плохо закончится. Они говорят, ну это у него такая особенность, ничего страшного, он же вот до сих пор вот там до 30 лет дожил, и ничего на это не влияет. Вот. И я когда с родственниками поразговаривал, я понял, что они мыслят примерно так же, как он, просто у них нет такой большой зарплаты. Вот, это первый факт. Человек находится в беде, ему физически можно помочь, но бессмысленно. Потому что даже если я был миллионером и ему дал бы денег, и он рассчитался с этими долгами, я точно знаю, что он через неделю опять начнет делать эти долги. Вот. Первый факт закончился. Второй факт. Значит, вот недавно я несколько спектаклей смотрел. В частности, один спектакль про влюбленных. Там первый акт, значит, молодой человек и девушка влюбляются, встречаются, и он к концу первого акта говорит, все, мне надоело, я хочу, чтобы у нас был какой-то статус, давай женись на мне. Вот. Замуж выходи, да. Мне, ну, типа, мне все нравится, но я хочу какой-то статус, чтобы это было чем-то обеспечено. Она говорит, ты знаешь, мне сейчас так все нравится, так все по кайфу. Вот я хочу остаться в этом состоянии. Я боюсь, что если мы сейчас поженимся, вот что-то может в этом измениться. Давай так останемся. Вот. Это второй факт. То есть мужчина, ему тоже все нравится. Он захотел что-то изменить и взять ее замуж. Женщина сказала, мне нравится текущее состояние, давай оставим все как есть. Ну и дальше сюжет развивается. Там у них из-за этого основные события происходят. Это был второй факт. Пока можно выкинуть из головы. Теперь немножко из биологии. У животных, у простейших, есть рефлексы. Ну, как они работают? Да? То есть, чтобы обеспечивать жизнедеятельность организма, как работают рефлексы? Птичка летит. Да? У нее желудок полный, ей надо опорожниться. Да? У нее возникает некий зуд там в кишечнике, который вызывает сокращение мышц, да, этот зуд, и птичка прямо на лету какает. То есть она это не контролирует, что ей сейчас нужно покакать или через 3 минуты. То есть мозг в этом не участвует. Схема очень простая. Беспокойство возникло, происходит акт вот этой дефекации, да, беспокойство ушло. Все, механизм сработал, все нормально. Вот. Из таких же простейших рефлексов животных, например, выбор партнера, да, то есть даже там какие-нибудь червяки, не знаю, самые простейшие животные, как они выбирают себе партнера? Они не первого попавшегося берут, или там пауки. Они не с первым попавшимся спаривают. Они выбирают того, который по их понятию красивее. Потому что природа задумала так, что тот, кто здоровее и даст более лучшее потомство, он выглядит в глазах партнера более красиво. Ну, естественно, своя шкала красоты у пауков и так далее. Ну, поэтому у павлина красивый хвост там и так далее, поэтому петух цветной, а курица там черно-белая. Вы это все знаете. Вот. Есть животные чуть-чуть посложнее, у которых, например, выбор партнера обусловлен еще тем, что этот потенциальный партнер, он пользуется популярностью у других, у соперников. То есть он не только сам по себе красивый, а ты замечаешь, что вот за этой, допустим, самкой охотятся другие самцы, поэтому она тебе начинает больше нравиться. Вот. Это самые базовые рефлексы, то есть они происходят у животных без участия мозга, и они вживлены еще до рождения. То есть любое животное, даже если оно родится абсолютно там одиноким, у него эти рефлексы, например, вот опорожнение кишечника, они у него будут работать. Его не надо учить, ему не надо смотреть, как это делают другие. Все это все работает на автомате. Понятно, да? Вот. Есть животные посложнее. Там, например, корова, да? У которой естественный рефлекс, там, когда у нее, допустим, вымя набухает, ей нужно, чтобы молоко куда-то делось. Она для этого что-то должна сделать. Да? Или, опять же, кишечник наполняется, ей нужно, значит, покакать. Да? Ну, то есть базовый рефлекс для обеспечения жизнедеятельности. И корова, но корова, в отличие от птички, она выберет место, где ей покакать. То есть, или, например, у нее может быть плохое настроение из-за чего-то, и она тогда не доится. Да? То есть, казалось бы, базовый рефлекс, но из-за того, что у нее плохое настроение, базовый рефлекс не срабатывает. Почему? Потому что к рефлексам добавились эмоции. То есть более сложные животные, как корова или собака, они уже испытывают эмоции. И собака, например, она выбирает, где ей пописать, где покакать. Она ищет определенное место. Там, в случае, в каком-то экстренном случае она, конечно, может пописать и на ходу, да? Но вообще собака ищет определенное место. То есть к рефлексам прибавились эмоции, но по-прежнему этот механизм работает, он заложен еще при рождении в животном. Понятно, да? Следующее. Да, еще у собак и таких животных уже появляются еще более сложные, как бы, сложные алгоритмы поведения. Например, у собаки может быть любимое место, где она ждет хозяина. То есть это не природа ей данный рефлекс, да, а это воспитанный в течение жизни. То есть если у собаки не будет хозяина, да, если у собаки не будет хозяина, у нее не будет такой привычки сидеть и ждать хозяина именно на этом месте. А есть, например, стадные или стайные какие-то операции. То есть волки охотятся стаей. Они это организовывают. То есть если волк будет один, он, возможно, выживет, да, ему в голову не придет охотиться стаей. То есть они собрались в некое сообщество и приобрели какой-то новый навык. Да? Это так называемые уже приобретенные рефлексы. У человека тоже есть такие рефлексы. Вот как мы недавно с тобой передачу какую-то слушали, когда там дедушка отшлепал за воровство ниппеля, да, и у него на всю жизнь это осталось. Рудской. Да. Кто? Рудской. Рудской отшлепал? Да. Нет, его дед отшлепал, он ниппель, говорит, у меня скрутили у самолета, у велосипеда. Велосипеда ниппель, я пошел, скрутил у кого-то. Дед меня так отшлепал, что я на всю жизнь понял, чужого брать нельзя. То есть у человека тоже могут быть эти приобретенные рефлексы. Вот. Но теперь берем только человека. У человека, помимо базовых рефлексов и эмоций, как у коровы, у него еще есть умственная деятельность, которая позволяет приобретать некие навыки. Мы это называем обучением. Да? То есть ты что-то делаешь, получаешь какое-то эмоциональное, сейчас, внимание, ключевое слово, эмоциональное подкрепление, что это хорошо. Угу. Тебе нравится это эмоциональное подкрепление, ты хочешь дальше повторять, поэтому ты учишься вызывать это состояние. Приятное эмоциональное подкрепление. Может быть, отрицательное эмоциональное подкрепление. То есть возникает какое-то беспокойство, ты что-то делаешь, тебя шлепают, да, опять же, ты приучаешься так больше не делать. Тебя могут не физически шлепать, а просто тебе там портит настроение. Как вот здесь ты приучаешься так больше себя не вести. Вот. Но базовая цепочка выглядит так. У тебя сначала возникает какая-то надобность в чем-то. То есть то самое беспокойство, как у птички в зобу. Да? Только теперь беспокойство не в мышцах где-то, а в мозгу. Тебя начинает что-то беспокоить. И ты вынужден, чтобы убрать это беспокойство, сделать какое-то действие. если это не единственное в жизни беспокойство, да, а оно регулярно повторяется, это становится привычкой или наученным навыком каким-то, да, и после этого действия ты получаешь положительное подкрепление, эмоциональное. Ну, примеры очень простые. Вот, например, алкоголизм. Да? У человека возникает, ну, не знаю, пап, что у алкоголика возникает? Там какая-то паника, сушняк, еще что-то. Они вынуждены что-то делать. И они держат в голове мысль, что если они сейчас выпьют, то эта проблема уйдет. И им станет хорошо. Они, конечно, не думают дальше, но самое главное, у них в голове, в мозгу есть цепочка. Беспокойство, акт, который надо совершить, будет хорошо. Положительное эмоциональное подкрепление. Возьмем проще, просто поход человека в баню. Человек пару раз был в бане, пап, ты слушаешь, да? Ну, конечно. Пару раз был в бане, ему понравилось, и он хочет опять пойти в баню. Он такой задумывается, он там вспотел, допустим, да, и думает, а вот сейчас бы в баню мне здорово сходить. И он в голове вспоминает, как ему хорошо будет после бани, как с него снимется усталость вот эта вот вся. То есть он держит в голове положительное эмоциональное подкрепление. Дальше, из простых ежедневных привычек, просто посмотреть телевизор. Человек помнит, что он вот смотрел по телевизору фильм или передачу, у него поднялось настроение, он это не думает, то есть не думает вот так вот словами. Но у него в голове засела эта цепочка, что вот сейчас меня что-то беспокоит, а если я сяду посмотреть телевизор, то беспокойство хотя бы на время просмотра пройдет. Вот. И немножко про обратное эмоциональное подкрепление. Чем человек отличается от животного. Человеку постоянно показывают, вот, например, передачи про преступников, да, где говорится, что вот преступник сделал такое преступление и получил вот такое наказание. И мы боимся этого наказания. То есть там показывают, что будет плохо. То есть в тюрьме будешь сидеть или, ну, или штраф возьмут. Вот. Вот такими цепочками пользуется только человек. Ну и, может быть, там обезьяны какие-то, дельфины. То есть остальные животные, кроме человека, они не понимают, что такое законы. Для них это, ну, слишком примеры, сложно. Примеры не могут применить, как бы, да? Да. То есть они поэтому и не учатся. У них нету навыка обучения. Только у самых-самых верхних животных, там типа шимпанзе. Так. Пап, свет хочет поменять. Угу. Ага. Ну. Следующий факт. Так, хорошо. Угу. Да, отлично. Следующий факт. Пишите просто коротко слово. Баз потребности. Или, нет, сначала заголовок. Потребности, можно поттер. Просто если вы будете вспоминать и задавать какой-то вопрос, чтобы вы его говорили, а я вот хочу спросить, мой вопрос относится к поттер потребности. Баз потребности. Да. Значит, первые потребности базовые, вы тоже про них знаете. Ну, кто может привести пример базовых потребностей? Кушать, спать. Совершенно верно. Поесть, размножаться, опорожниться. И находиться в тепле. Можете не записывать, да, что просто запишите. Базовые потребности. Вот. Их, нет, их как раз не и так далее. Их всего несколько. Ну да. Вот. Ну, я имею в виду, что? Поесть, да, размножиться, туалет, опорожниться, да, тепло. Да. Да. Дальше. Следующего порядка потребности, которые дают эмоции, но их по-прежнему может испытывать даже Робинзон Крузо, который остался один на острове. Первая потребность. Вкусно поесть. То есть не просто первую попавшуюся еду, чтобы насытить себя энергией, а выбрать фрукт повкуснее. Да? Следующая потребность. Потребность в безопасности. То есть, например, какаешь не на первом попавшемся месте, а ищешь такое место, где тебя не схватит хищник. Да? И где тебе спокойно будет покакать. Это потребность в безопасности. Дальше этого же порядка. Развлекаться хочется. То есть древние люди придумывали себе развлечения. Ну, например, гладиаторские бои. Вот нас, например, гладиаторские бои никак не развлекают, да, а от древним римлянам приходилось придумывать, и туда ходили там все население. Для него даже бесплатно это делали, потому что людям хотелось испытывать эмоции. То есть, когда ты реализуешь предыдущие потребности, поесть, размножиться, опорожниться и быть в тепле, ты эмоции не испытываешь. Да? Теперь, это мы сейчас говорили про потребности второго порядка. Угу. Например, появилось потребность, чтобы твое потомство было успешно выжило. Это уже тебе... третий вид потребности? Нет, это второй. Это все второй. Эмоции. Да. Потребности второго порядка. Чтобы твое потомство выжило. То есть ты борешься не только за свою жизнь. И не только родил и все, и забыл. А ты воспитываешь свое потомство. Да? Угу. Вот. Потребности вот такого второго порядка, их, конечно, больше, чем базовых. Да? Вот. А теперь, помимо этого, это испытывают и люди, и животные. И у тех, и у других потребности второго порядка есть. Теперь потребности следующего порядка, которые появились только у людей, потому что люди стали жить в социуме. Я их даже все не смогу перечислить, это просто примеры. Да? У человека есть потребность того, чтобы социум тебя не отверг. То есть нельзя быть изгоем. Человек все делает, чтобы не быть изгоем. Дальше. Человек старается, чтобы в его социуме его уважали. Чтобы это в чем-то выражалось. То есть человек боится того, чтобы, что его, например, обзовут или будут шушукаться за спиной. Человек хочет, чтобы ему радовались при встрече. Не только родные, да, а вообще там даже малознакомые люди. Дальше. Человеку хочется быть круче тех, кто вокруг него находится. Да, он как-то себе ставит цели, чтобы ну, быть круче, да, и как-то это другим продемонстрировать. Ну, если коротко сказать, что быть круче, это, и чтобы все это увидели, это называется понты, коротким словом. Да. Вот, еще у человека, в отличие от животных, есть потребность видеть результаты своего труда. То есть у него есть потребность не просто трудиться, в отличие от животных. То есть животное, если трудится, только для того, чтобы себя прокормить. А человек трудится, чтобы что-то, чем-то, с кем-то обменяться. Вот. И ему важно не просто сразу отторгнуть от себя результат своего труда, а важно увидеть результат. Ну, то есть... Садить дерево, да. Плоды. Но дерево это не быстро. А вот действительно садовник, который каждый год собирает плоды, да, вот он получает кайф от этого, что он за деревом ухаживал. И вот теперь у него появились плоды. Из тех профессий, где быстрее всего видны плоды твоего труда, и почему туда люди идут, несмотря на все трудности, потому что именно они получают вот этот кайф видения быстрых результатов. Первый пример, который у меня был, всплывает, это учитель. Врачи. Врачи, ну, у них еще, ну, да, вообще вылечил человека, это да, гордится. Повар, который вкусно приготовил, всех накормил. Ну и, например, программисты. У них тоже очень быстро. Ты из ничего делаешь работающую программу, которая людям приносит пользу. Вот. И это настолько сильная потребность, что люди даже готовы это, в принципе, бесплатно делать. Вот. Еще из вот этих потребностей третьего порядка, которые появляются только с социумом. Да? Они бесконечны, я просто примеры привожу. Например, мы... Все девочки хотят быть красивыми. Я напомню, что я до этого говорил про красоту у животных, да? Но животному достаточно быть только настолько красивым, чтобы его партнер его захотел и с ним создал потомство. А девочке недостаточно, чтобы ее просто кто-то захотел. Ей нужно именно, чтобы в обществе признавалась она красивой, то есть чтобы она соответствовала каким-то стандартам. То есть эта красота завязана на общественные стандарты, а не на природную красоту. Да? Вот. Ну, а мальчик, например, в обществе, ну, допустим, к мальчикам и девочкам вообще много требований, я просто пример привожу. Мальчик должен хорошо зарабатывать. Да? При этом он может быть по природным стандартам некрасивым, да, то есть слабым и плохим партнером, но если он хорошо зарабатывает, да, он с общественной точки зрения ценный кадр. Да? И там уже он может нравиться при этом женщине. Дальше еще какие потребности социум родил? Например, срочность. Тебе, то есть для животного срочность не важна. У него срочность работает только на рефлексах. Он услышал громкий звук, спрыгнул и этим спасся от хищника. Да? А для человека важна некая другая срочность. То есть срочно надо. Срочно. Нет, то есть у нас появляется вообще термин, что что-то нужно сделать срочно, а что-то не срочно. Хотя выживание от этого не зависит. К чему это все? Мам, я предупредил заранее, что сначала хорошо. Будет набор фактов. Хорошо. Неинтересных, занудных. Да. А в конце мы вернемся к самому началу. Хорошо. Кстати, про этого Васю, про которого я рассказывал, да. Угадайте, какие фильмы ему нравятся. Какого жанра? Кому? Вася. Какой Вася? который остался без всего и скоро работы лишится. И вообще без денег останется. И оставит родителей своих с долгами. Ну, короче, ему из всех фильмов ему больше всего нравились ужастики. Вот этот факт можете запомнить, мы к нему вернемся. И еще последнее, что упомянул. Детективы, не дай бог. Нет. Последнее, что верну из вот потребностей третьего порядка, который социум родил. Значит, срочность я упомянул, а еще есть важность действия. Опять же, для природы то, что мы говорим, одно важно, а другое не важно, для природы это не важно. Это только человек в социуме родил и начал распределять дела, да, на важные и неважные. Причем, если вы подумаете, эта важность идет не изнутри нашего мозга, не из потребностей, не из рефлексов, а нам это когда-то кто-то объяснил. То есть кто-то нам сказал, что вот это важно, а вот это для тебя не важно. Да? То есть важность – это тоже рожденная социумом потребность. Я плохо объяснил, что важно. Да. Не, в том-то и дело, что не только ты объясняешь. Если бы ты был единственным источником объяснения, это одно. А я сейчас говорю про социум. Дальше. Помимо потребностей, у человека есть такая вещь, как страхи. Запишите слово «страхи», пожалуйста. Значит, мы сейчас говорили про потребности. Говорили про три группы потребностей. Элементарные, второго порядка и потребности, рожденные социумом. Теперь страхи у человека есть. У каждого человека. Просто слова «страхи» достаточно. Они тоже связаны с потребностями, да, только они более как бы осмыслены, да. Их не так много. Естественные страхи. У человека есть страх. Они появились из сплава и природы, и социума. У человека, например, есть страх смерти. Животное, например, смерти особо не боится. У него есть рефлекс сохранения жизни, да, но самого факта смерти животное просто об этом не знает. У него смерть одномоментно происходит, нету страха, да. Есть смерть, но нет страха. У человека что из страха смерти появляется? То есть как он начинает действовать, осознавая страх смерти? Ну, во-первых, он хочет оставить потомство. То есть он как бы свое продолжение видит в выставлении потомства. То есть он как бы часть себя, часть своего мозга, часть своей личности он сохранит в своих детях. Да? И отсюда идет, что он не просто их рожает и забывает, а он именно их воспитывает. То есть есть тяга воспитать детей. Просто родить – это неинтересно. У человека есть из страха смерти потребность воспитывать детей. Дальше из страха смерти очень неожиданный, ну там много эффектов, да, но неожиданный эффект – вот это вот все выкладывание фотографий в Инстаграм, в интернете, где-то в социальных сетях. Да, засветиться. В этой жизни. Это тоже в конце, да, это тоже в конце концов себя как-то сохранить. Ну, то есть, раньше было фотографии. Да, альбом, да, фотографии, да, оставить историю. И ты перелистываешь эти альбомы. И обрати внимание, что у молодежи нету тяги перелистывать старые фотографии их детства. Потому что еще нету страха смерти. Потому что кажется, что жизнь дальше будет бесконечной. Ну да, как к старости. А к старости... Я сейчас сказал, где мои фотографии? Вот. Где мои фотографии? Потому что даже если ты... Чтобы на даче спокойно. Пап, можно меня дослушать? Иначе мы до утра будем. Я и так старался как можно компактнее все составить. Да? То есть, когда у человека появляется постепенно, ты можешь об этом не думать, но подспудно мысли о смерти появляются, он начинает вот в том числе заниматься фотографией. Да? Могут быть другие проявления. Например, тяга человека написать книгу. То есть, он считает, что он пришел к какой-то очень ценной мысли и хочет таким образом оставить след какой-то. Да, то есть оставить людям какую-то пользу от его жизни. Да? Или ученый. Почему люди становятся учеными? Да? Они хотят сделать какое-то очень сильное открытие и остаться в истории таким вот образом. То есть я когда-то умру, а от меня останется след, и меня люди будут вспоминать, там, теорема такого-то. Да? Следующий страх. Страхи у человека вообще все чуть-чуть друг с другом связаны. Страх отсутствия смысла жизни. Опять же, молодежь про это не задумывается, да, но с каких-то лет человек начинает бояться, что он живет зря. Да, что вот я столько лет прожил, а никаких там успехов или чего-то не достиг. Да. А как этот страх реализуется? Опять же, через воспитание детей, просто не обязательно своих, да, а, например, ты, опять же, учителем становишься, воспитателем каким-то, каким-то наставником почему-то, да, то есть ты пытаешься свой жизненный опыт передать другим и этим себе доказать, что ты прожил не зря, да, то есть преподавателем вообще в любой сфере стать. Ну, или банально еще построить дом. То есть, когда ты строишь дом, особенно если ты в нем не один будешь жить, а там семья, или ты строишь там большой многоквартирный дом, это в мозгу как бы удовлетворяет вот этот страх смысла жизни. То есть, человек может думать, ну ага, я там книжек не читаю, фигней страдаю, бухаю, но зато я вот там каменщиком, вон сколько домов стоит, в которых есть мой вклад. То есть, моя жизнь проходит не зря. То есть, человек таким образом удовлетворяет вот этот страх, страх отсутствия смысла жизни. Еще один страх для примера. Страх будущего. В чем заключается? У животных этого страха опять же нет. А что будет? Не просто, а что будет. Боязнь сделать ошибку. То есть человек боится в данную секунду сделать что-то не так, что повлияет на будущее. На него или на его детей. Или на, ну, на других его родственников. Ну то есть что-то я сейчас вот питаюсь я неправильно, да? А вдруг я там растолстею и создам проблемы своим родственникам. Там, когда умру, они меня не вынесут из квартиры. Да? Гроб не поместится. Вот. Поэтому вот человек начинает задумываться, наверное, начинает, ключевое слово, беспокоиться. То есть у него вызывает эмоции беспокойства то, что он сейчас питается неправильно. Или, например, человек боится ошибиться в карьере. Думает, сейчас вот возьмусь за этот проект, да, и в будущем это как-то... Или вот поменяю работу, в будущем это как-то... повлияет, да, это страх именно потому, что ты не можешь точно предсказать будущее. Поэтому тебе ничего не как бы ты план не строил, ты все равно боишься, что ты этого будущего не предскажешь. Я говорю сейчас именно про страх. То есть ты начинаешь испытывать эмоции из-за этих страхов. Так, теперь маленький вопрос. Значит, я рассказал про животных, самых элементарных, более продвинутых. Вот мы самые-самые умные из животных. Мы люди, которые мыслят. Как вы считаете, как часто на наши поступки влияют рефлексы и страхи? В течение дня, допустим. Как часто мы совершаем поступки под влиянием рефлексов? Постоянно. Ну, в процентах скажи. Ну, Олег, все зависит от того, когда я работаю, не чаще. Я сейчас отдыхаю, делать нечего. Редко, не так сильно. Хорошо, спасибо. Ты как думаешь? Еще раз вопрос. Как часто? Я рассказал про животных, рефлексы, эмоции, страхи, потребности. Как часто в течение дня ты что-то делаешь под влиянием вот тех вещей, которые я рассказал? Страх. Рефлексы, эмоции, страхи. Не по каждому, а вообще. Вот под влиянием рефлекс, эмоций и страхи я, допустим, совершаю 20% своих поступков. Я 80%. Ну, подожди, теперь мама отвечает. Я не живу в удовольствии, я делаю, потому что надо делать, висит на дому. Нет, ну я вот, например, если, ну, я не знаю, как это назвать, рефлексы. Я знаю, что мне нужно приготовить, там, что мне нужно вот это убрать, что мне нужно. Это ты рассказываешь про план. Это план, но это же не рефлексы. Но ты этот план составила под влиянием каких-то мыслей. Конечно, что не успеешь, надо сына кормить. Постоянно ты готовишь. Есть причины, есть средства. Хорошо. Влияет. Значит, я скажу сразу правильный ответ. Ученые говорят, что 99% времени мы действуем не благодаря мозгу, а благодаря страху. А благодаря страхам и рефлексам. Ответственность. Да. Различным. Я привел только примеры, я их все не перечислял. Да? Страху и... Так, следующий отвлеченный факт. Благодаря страху и... Эмоции. Страх, эмоции, рефлексы. Рефлексы. Да. Ну, правильно. Мне страховать машину нужно. Я постоянно... Срок истекает. Пап, все, выкинули пока из головы. Теперь отдельно. Что такое врать самому себе? Да, и опасность этого. Специально беру отстраненный пример. Школьник очень хочет машину. BMW. Модную. Да? Он идет на работу, зарабатывает много денег. Там, не знаю, там, 2 года, допустим, повезло. Он за 2 года зарабатывает на крутую машину. Да? Когда его спрашивают, зачем тебе нужна эта машина, что он ответит? Ну как, чтобы ездить. Хорошая машина, BMW, очень качественная машина. Вот мне надо ездить, мне вот там по работе, там с друзьями, туда-сюда. Вот. Он врет при этом не только тем, кому он отвечает, он врет при этом самому себе. Потому что для тех задач, которые он написал, Ему не обязательно, например, машина BMW. Его бы устроила и более дешевая машина. А для каких-то задач его вообще бы устроил общественный транспорт. Да? Но он хочет именно конкретную машину BMW. На самом деле, какой правильный ответ, зачем ему машина, да? Он сам, может быть, об этом не задумывается, но у него на подкорке крутится мысль, что когда он поедет на этой машине, на него посмотрит девочка, которая ему нравится. Да? И девочка так его заметит после этого, да, и будет с ним. Да? Он, этот школьник, может сам себе не признаваться в том, что он этого хочет. Но на подкорке у него крутится вот эта мысль. У него есть беспокойство от того, что он не нравится какой-то девочке. И из-за этого он очень-очень сильно хочет купить машину BMW. Да? Ну и понты перед друзьями. То есть школьник ожидает, что его люди вокруг будут уважать, увидев, на какой крутой машине он едет. Пап, ты слушаешь, да? Ну да. Сядь, пожалуйста, попри мне. Ты просто так засыпаешь. Пап, для меня это правда очень важно. Я слушаю. Очень важно. Я все могу повторить. Сейчас он как выдаст. У меня выдаст. Просто устал. Результат сейчас как выдаст. Да. Почему? Вы не думайте дальше. Пока вы вникнете в то, что я сейчас говорю. Да? В результате школьник потратил много времени, много работал, очень сильно этого желал. У него очень сильные эмоции он испытывал, как он хотел эту машину. Да? Но в результате купил машину, а девочка не обратила внимания. Или обратила, он с ней повстречался месяц и понял, что она ему не нужна. Да? И это создает очень сильный удар по психике, вплоть до депрессии. Почему? Он начинает испытывать неприязнь и к машине, к этой BMW, и к езде за рулем. Но из-за того, что он не может признаться себе, почему он на самом деле купил эту машину, он начинает себе придумывать оправдание, почему он это сделал. Ну, например, какие? Он же не скажет себе, что я купил машину, чтобы ездить на рыбалку или чтобы понравиться девочке. Он это от себя скрывает. Он врет самому себе. Он начинает придумывать оправдание. Что, например, ему выгодно ездить на этой машине. Или это хорошее вложение денег. Да? Он себе это говорит. То есть я купил машину не зря. Она мне очень нужна. Я без нее никуда. На самом деле, в принципе, повыпендривается. Да, на самом деле повыпендривается. И вот из-за этой разницы, что он... Пап, сейчас внимание, сейчас очень важная вещь. Что он в сознании говорит себе, что машина нужна, а в подсознании крутится мысль, что это была плохая идея купить машину. Вот из-за этой разницы подсознания и сознания происходит раздвоение личности. То есть это ведет в перспективе к шизофрении. Чем чаще человек себе врет, придумывая оправдание своим поступкам, тем сильнее у него раздваивается подсознание, сознание с подсознанием, и это приводит к шизофрении, когда у человека возникает несколько личностей. Пап, ты понял эту мысль? В сознании мы говорим себе одно, в подсознании мы говорим себе правду. Из-за этой разницы происходит раздвоение личности у человека. Шизофрения. Так, про шизофрению рассказал. Теперь немножко обратимся в прошлое. Мы уже прошли больше половины. А по времени сейчас скажу. Я просил у вас час, прошло 38 минут. Вспомните, что раньше, в 80-е годы, нам было намного сложнее получить сильные эмоции, чем сейчас. Вспомните, не было ужастиков по телевизору, например. Да? И второй важный момент. То есть не было каких-то очень сильно впечатляющих событий. Все как бы было ровно. Достаточно, да? Впечатляющие события были, но они были достаточно редки. Кроме того, когда мы хотели получить впечатление, мы это делали по собственному запросу. Например, хочешь развлечься? Купил билет, пошел в кино. Ты при этом можешь даже не знать, какой фильм и о чем. Ты просто хочешь развлечься, идешь в кино. Хочешь еще каких-то впечатлений? Взял в библиотеке книгу или купил, да, и почитал ее. Поехал в отпуск. То есть ты сам планируешь, что и когда тебе даст впечатление. Можешь постоять в очереди, купить сапоги, которых нет ни у кого другого. Сел посмотреть, включил телевизор, тебе там показали фильм. Интересный, ты его раньше не смотрел. То есть, чтобы получить яркие впечатления, инициатива была за нами в основном. Да? То есть, что-то внезапное случалось редко. Поэтому все шутили, что генсеки постоянно умирают, да? гонка на катафалках. То есть это было такое заметное событие на фоне всей остальной жизни, что об этом все говорили, что генсек поменялся. Ну, в стране какие-то события, там Олимпиада. Олимпиада, да. Там же юбилей, это же не одна. Ну, представь, насколько сильно ты волновалась из-за Олимпиады. Ну, наверное, не так, как из-за аварии на машине ты переживаешь, да? Ты по собственному желанию смотрела Олимпиаду, чтобы получить эти впечатления. Не хочешь смотреть? Выключил телевизор. Нет для тебя Олимпиады. Нету этих впечатлений, нету этих эмоций. Хорошо. Теперь я вам рассказал, как у человека появляются различные эмоции, в том числе в результате страхов, рефлексов и так далее. Дальше я буду говорить уже про конкретные проблемы. Сейчас очень важная мысль. Пап. Понятно. Проблемы, которые я дальше поставлю, они не в том, что мы делаем и чувствуем. То есть неплохо само по себе то, что мы чувствуем и делаем в результате этого. А в том, что мы не пытаемся понять и осознать, почему мы это делаем. То есть мы от себя скрываем реальную причину того, что мы делаем. Вот в этом основная проблема. То есть проблема в том, что мы как школьник врём самим себе. Давайте возьмем пример. Давайте, вот человек беспокоится за свою квартиру, да, и решает поставить сигнализацию и видеокамеры. Почему он это делает? Какая реальная причина этого? Он боится, что в квартире что-то случится, что воры его ограбят. Он будет бедный. Но при сигнализации его тоже могут ограбить. Но это меньше же вероятность. Уменьшает вероятность. Уменьшает вероятность. Скажу так. Да. Но это не базовый страх. Мы должны докопаться до базовых страхов. Я вам сказал, что... А чего он боится? Страхи, эмоции. То есть боится, какой страх, эмоции... Смерть. Его могут притиснуть на по голове и убить. Ну, правильно. Но, допустим, да. Смерть мы и не берем. Допустим, только карманники. Что он еще тогда? Чего он боится? Ну ладно, здесь немножко сложный пример. Это как раз страх будущего. То есть он боится, что он не все сделал для предотвращения. То есть он боится, что если его ограбят... Толкни папу. Да. Что если его ограбят, он будет потом жалеть, что он тогда не поставил сигнализацию или не сделал страховку, да, и так хорошо. Далее. Знал бы это самое самое. Да. Правильно, да. Правильно. Вот он постоянно думал и не поставил, а и послучилось. Пожалел денег, нет, туда-сюда. Хорошо. Часто, или вот возьмем папин страх, в котором он сам признавался, да? Он говорит, я почему много ем? Мне все время кажется, что следующий прием пищи может вообще не случиться или случится там послезавтра. Нет, и так. Поэтому мне казалось, ты говорил. Нет такого. Я не так говорил, да. Ну, короче, что нужно наесться впрок. Потому что неизвестно, когда поешь в течение дня. Ну, я то же самое сказал. Говорили, да. Я ровно то же самое теми же словами сказал. Короче. Вот. Еще какие свои ежедневные поступки вы можете докопаться до страха? Ну, ладно, наверное, это интимно, вы друг при друге не будете, да? Но потом индивидуально, если захотите, можем покопаться. Учитывая, что 99% того, что мы делаем из-за страха, или из-за рефлекса, или из-за эмоций. Причем чаще всего эмоции не внутренние, а пришедшие снаружи. То есть я описывал, в 80-е годы мы эмоции сами вызывали, да, то есть делали какое-то действие, чтобы получить эмоции. Сейчас время отличается тем, что эмоции нам даются, приходят нам снаружи. И вызывают в нас поступки. Вот. Ладно, примеры, если захотите, отдельно разберем, да? Значит, через что это глобально воздействует? То есть, как происходит это воздействие внешнее на нас? Ну, например, политика, да? Во-первых, то, как нам подают эту политику, нам раскачивают эмоции. То есть, нас убеждают, что если вот случится вот это, будет ой-ой-ой-ой-ой, все как да. Плохо. Или наоборот, сделайте там, проголосуйте за этого, будет вообще в космос ракетой все рванет у нас. Просто во. То есть они работают на страхе, страх перед будущим, что ты сейчас не сделал чего-то, что ты мог сделать, да? И еще они работают, например, на страхе за будущее своих детей. То есть они говорят, сейчас не будет результата, да, но вот если вы сейчас сделаете неправильный выбор и там не проголосуете, да, то вашим детям однозначно будет плохо. И проблема не в том, что они врут, а в том, что они постоянно капают вот на эти естественные эмоции. Ну, точнее, не очень естественно, они прилипли социуму. Что все это разыграно, что все это... Подожди, я дойду. Я пройду. Дойду сейчас до этого. Сейчас можно, я секунду. Я знаю, что сейчас помню. Про страх говорит, и все. Скоро 1 марта, весна. А мы в таком снеге, в таком морозе. Дальше. В этом году не будет. Дальше. Еще. Это из предыдущих примеров, наверное, у меня попало. Пап, послушай, пожалуйста, внимательно. Я спать не могу из-за этого. Для меня это очень важно. Нет, я понимаю. Очень простой пример. На телефоне раздается пи-пим, и мы бежим проверить, что там случилось. Ну, я вообще говорю, многие люди так делают. Какой это страх? Это страх того, что ты что-то не сделал вовремя, и это отразится на твоем будущем. Что ты что-то важное пропустишь, и это как-то аукнется в будущем. Ну, если ты что-то ждешь особо. Да. Дальше. Посмотрите следующий пример, как воздействует, как происходит продажа товаров. Обратите внимание. То есть, как построена сейчас реклама. Они во время рекламы, прежде всего, вам продают не товар, не его свойства, а они вам показывают эмоции, которые вы будете испытывать, если у вас будет этот товар. То есть, какие-нибудь там, не знаю, крем для рук, да, и показывают, как женщина улыбается. Как она была грустная, и ей стало хорошо. Или обувь. Она да. Чтобы ты посмотрела, и ты умом будешь думать, что это хороший крем, а на подсознание тебе всаживается мысль, что ты будешь испытывать вот такую эмоцию. То есть они завязываются на ту цепочку, которую я вам говорил. Возникает беспокойство. То есть тебе в рекламе объясняют, почему тебе надо беспокоиться. Да? Говорят, высохли руки, сухая кожа – это очень плохо. А потом голосом говорят, а купите крем. И смотрите, какое блаженство. Беспокойство, акт, который надо сделать, положительная эмоция, которую ты получишь. И с помощью рекламы, это просто один из примеров, тебе вбивают вот эту цепочку. Обратите внимание, что цепочка эта абсолютно неестественная. То есть она не похожа ни на одну природную. Вот как я говорил, голод, ты что-то пожевал, голод удовлетворился, да? А эту цепочку тебе объясняют, что у тебя есть вот такая проблема, ты должен беспокоиться, поэтому ты должен сделать вот такой акт покупки, да? И тогда ты получишь вот такую эмоцию. И теперь важный момент про рекламу. Да, еще они при этом разгоняют твою фантазию, то есть они не просто показывают, как тебе будет хорошо, они тебя заставляют самому фантазировать и представлять, как тебе будет хорошо. Потри попозже. Чтобы ты сам начал дальше думать. Тебе показывают, что вот ты купишь машину, будешь ездить по горам. И ты начинаешь сам дальше думать. Ага, это же я и в деревню съезжу. И вот в горы съезжу. Я туда не мог никак попасть. А куплю машину, красота, я обязательно. Да, и там такая красота. Реклама уже закончилась. А ты продолжаешь думать, как тебе будет хорошо для этой машины. И начинаешь сам себе искать оправдание ее покупки. Да? Далее, хотя мне машина не хочется, мне только любовь. Подожди. Сейчас, где остановился? То есть, помимо даже обещания удовлетворения существующих проблем и потребностей, они придумывают несуществующие проблемы и потребности. То есть, говорят, ой, у вас, там, не знаю, дверь плохо закрывается. Да. Вообще нечем полы мыть, швабру. Да. Мама Виталия купила. И купила швабру новую с распылителем. Не, я поняла, это не для меня. Да. Она до рекламы не знала, что ей нужна швабра с распылителем. Да? Вот. А мне тоже надо. Но, обратите внимание, Марина Николаевна даже не расстроилась. Почему? Потому что процесс продажи построен на том, чтобы ты получил удовольствие не от товара, который купишь, а от самого факта того, что ты тратишь деньги. Тебе говорят, тебе вживляют мысль, что только потрать, тебе достаточно купить, полы мыть не надо. Отдай деньги, и твое беспокойство, вызванное тем, что ты моешь полы без распылителя, оно пройдет. Понимаешь? У тебя там где-то крючок не прибит, тебе не надо его прибивать. Ты купи просто крючки, и все. И ты покупаешь, ты получаешь эту эмоцию, которую тебе продали, в кавычках, да? Эмоция удовлетворена, беспокойство успокоено, Все, крючки можно положить. Как я шкаф купил, успокоился. Пап, я 4 шкафа уже купил в Икее. Да. Лежат уже 3 года. Ты тоже такой больной, как мы? Мам, все больные. Так, а дай мне это хоть. Пап, дослушай, пожалуйста, до конца. Да? Но самое главное, что научились так управлять нашими эмоциями, что даже знают, когда нам их прекратить. Дальше, ну, телепередачи вы все видели, да? Как построены ток-шоу, да? На эмоциях. То есть раскачать эмоции зрителей, чтобы ты... Какой ужас, какой дурак, какой... А вот этот очень хороший, вот этот очень хороший. Раньше таких эмоций не было. Раньше ты только мог поговорить с другом, и он тебе такую историю мог рассказать. Ни в газете таких скандалов не печатали, ни по телевизору таких скандалов не показывали. Вот. И ты от друга получал уже обработанную эмоцию. То есть ты через третьи руки узнавал о том, что что-то с кем-то произошло. Это уже была успокоенная эмоция. Ты уже так не эмоционировал. Ты сам не переживал, когда тебе кто-то рассказывал такую же страшную историю, как нам показывают по телевизору. А нас по телевизору именно раскачивают вот так вот на эмоциях. Да? Еще пример тоже из телевизора. Новости нам показывают. Посмотрите, как нам даже просто с помощью музыки, что это сейчас очень актуальное, что это срочное и очень важное для нас. А в Германии нет такого. Что если вы сейчас это не посмотрите, вы что-то потеряете. Это как-то аукнется на вашем будущем. Внимание, вы обязаны сейчас посмотреть эти новости. Да? Опять страх и эмоции. Музыка уже раскачивает ваши эмоции. Это я рассказал про методы, с каких сторон на нас воздействуют эмоции. Не все перечислил, просто привел примеры. Значит, основное это маркетинг, политика, телевидение. Олег, а кофе брать будет? Можем сделать. Осталось 3 пункта. Я очень сильно волнуюсь, я, извините, выйду покурить. Нет, почему ты волнуешься? Вы сделайте кофе-брейк, мне нужно, чтобы вы не засыпали. Выпейте что-нибудь, Олег, пожалуйста. Пап, я немного просил. Просил мне сделать подарок, уделить мне внимание. Хорошо. Сделайте правда кофе-брейк. Ну, мне тоже нужно. Ну, что-нибудь. Просто воды выпейте. Так, я ставлю диктофон. Ну, ты долго куришь-то. Вот. Еще раз повторю, что в 80-е годы было перечислимое количество проблем, которые крутились у нас в голове. Связанные с тем, как поесть, воспитать ребенка, чуть-чуть повыпендриваться путем одежды или покупки автомобиля. И сравните с тем, о скольких проблемах вы заботитесь сейчас. Постоянно в голове, перед сном, когда вы ложитесь, у вас крутится какое большое количество проблем. Да. И смотрите, как вы реагируете. Например, мама, чтобы от этого отключиться, она перед сном кроссворды разгадывает какие-то. Это потребность просто загасить этот поток мыслей перед сном. Естественно. Или успокаивающий. Короче, крутится на подсознании куча, даже не в сознании, а даже на подсознании. Ты даже об этом не думаешь, а у тебя все равно список целых дел, которые надо сделать, и проблем, которые надо решить. И эти проблемы не естественные проблемы были в 80-е годы, а эти проблемы тебе принесли сейчас. На блюдечке с голубой каемочкой, под соусом того, что это решает какие-то твои проблемы. Нет, ну, Олег, ну как ты скажешь, кто мне принес? Мы захватили загородный дом. Это нормальное базовое желание. Да, да. Нет, а проблемы эти были всегда. Я не говорю. Но помимо этого, помимо того, что ты захотела загородный дом, появилась куча других проблем, которые ты сейчас обрабатываешь в голове. Да? Например, вот папа, стоит довериться этому продавцу кресла или не стоит? Как я его проверю? А не обманет ли он меня потом? А что я буду делать, если он меня обманет? Как бы мне и лицо сохранить, и время не потратить, и силы не потратить, и так далее. И вот такой вот целый список проблем получается. Теперь вам интересно, расскажу, что произошло с Васей. Как он дошел до жизни такой, что у него сейчас вся зарплата полностью снимают судебные приставы по приговору. Он очень впечатлительный, поэтому ему нравятся ужастики. Потому что он впечатлительный. Я с ним общался. Это выглядит так, что вот стоит ему там какую-нибудь безделушку подарить, он реально очень искренне... Ой, какая штука классная! Ой! Через минуту он вспоминает, что-то на работе у него произошло. Он говорит, это что-то просто. Я не могу просто... Это так она меня сейчас там назвала, там начальник что-то так сделал. Все. И вот так вот я с ним общался, у него эмоции вот так вот вверх-вниз, вверх-вниз. Поэтому он в отпуск, например, ездил так. Так, вот у меня отпуск наступил. Ну-ка я сейчас туры посмотрю. Так, тур в Диснейленд. О, надо с дочкой. Дочке же надо показать Диснейленд во Франции. Так, с женой, дочкой, тещу еще возьмем. Так, сколько у меня денег от зарплаты осталось? Ну, там 50 тысяч нет, 50 тысяч не хватит. На четверых нужно 500 тысяч. Кредит. У него на работе очень легко, у них банк был подключен, кредиты без проблем. Банки говорят, так, ну каждый месяц вы будете выплачивать по кредиту 10 тысяч, не проблема. То есть, какие-то 10 тысяч, и мы едем в Диснейленд. Ну что это такое? Конечно, я беру этот кредит. Он нахватал кредитов. Естественно, он считал вот эти ежемесячные выплаты с размером его зарплаты. Да? Сейчас он в судах. Значит, бывшая жена у него отсудила алименты, да, и у него стало не хватать зарплаты на выплаты вот этих всех кредитов, которые он нахватал. Ну, что-то под 300 тысяч. Вот. Он перестал, ну, у него стало не хватать денег на выплату вот этих кредитов. Да? И когда 500 тысяч у него сняли мошенники, причем 500 тысяч, это не признался. Я думаю, что на самом деле там больше. Вот. Потому что там что-то было, что они у него не один раз, а они два раза смогли из него вынуть деньги. То есть сначала его чуть-чуть пошантажировали какой-то мелочью, да, которую на самом деле можно было просто не читать эти сообщения. То есть они сказали, вот мы про тебя правду расскажем. Можно было просто не читать, даже если бы они рассказали правду, ничего не случилось. Но он такой впечатлительный. Они его так раскачали, так умело с ним поговорили. Нет, в том-то и дело. Они рассылка происходит, больных полно. Да. Они на него вышли. Они сделали там любовную историю. То есть он думал, что он переписывается с женщиной. Он в нее влюбился. Вот. Потом они его стали шантажировать, что они кому-то расскажут, значит, про эту интригу. Да? Хотя, ну кому боится? Ну никакого страха в этом. Даже если расскажут. Ну это не новость, ничего в этом нет. Вот, он чуть-чуть им денег сначала отдал, вот. А потом они уже стали ему угрожать, что все, ты у нас на крючке, и вот те вот контора «Быстрые деньги», в которых ты взял первую сумму, чтобы нам отдать, это тоже они под нами, значит, работают. Вот видишь, у тебя во дворе ходят, это вот за тобой наблюдение, да? И он еще им какую-то сумму отдал. Вот. И у него тогда полный дефолт произошел по всем кредитам и так далее. И у него сейчас зарплату полностью выбирают. То есть, если бы все эти события происходили последовательно, он бы проехал бы нормально. То есть, ему бы зарплаты хватило, чтобы это все оплачивать. Да? А просто сложилось так, что в один момент сложились три события. Суды по алиментам, выплаты по ипотеке, вот эти вот бандиты, да, и предыдущие, и выплаты предыдущих кредитов. Нет, она 3 года назад развелась. Вот, но судится с ним до сих пор. То есть она сначала чуть-чуть, потом чуть-чуть. И вот сейчас он продолжает, а его с работы уже не отпускают на эти суды. Вот, я видел эти дела, они есть на сайте Мосгорсуда. Вот. И ему постоянно названивали эти мошенники, угрожают. Я единственное, что смог сделать, это ему сказать, просто не поднимай трубку. Вот ты... милицию, кому обратился, вот тому лейтенанту просто передай, что вот звонки продолжаются. Спроси, что скажет лейтенант. Лейтенант сказал ровно то же самое, что нет. Просто не берите трубку. Вот. Мы вашу информацию зафиксировали. Кроме того, что сейчас есть, мы ничего сделать... Ну, нам никакие больше сведения не нужны. Просто не берите трубку. Все. Он перестал брать трубку, ему перестали угрожать. Но если бы я его не заставил, да, он бы это не сделал. И еще что я успел ему помочь. Он начал, значит, смотреть рекламу по тому, как быстро заработать деньги. Он же ведь не единственный человек, которому срочно нужно заработать денег. Такой рекламы полно. Сейчас мы вам продадим обучающий курс по продаже недвижимости в Испании. Вы там будете нам какую-то информацию, там 10 минут в день передавать информацию. И мы вам за это будем платить. Сколько курс стоит? 20 тысяч. Причем это записанный, то есть просто в интернете за деньги посмотреть записанные лекции, там 3 штуки. Он говорит, ой, а вот, ну, он меня спрашивал. Я ему, он начинает вот только говорить, что, а вот я нашел вот такой. Я ему начинаю рассказывать, говорю, что вот смотри, тебе, давай я угадаю, тебе написала, сказали вот это. Да, да, сказали. Но ведь, и мне доказывают, ну, ты знаешь, она же ведь очень, очень известный риэлтор. Я говорю, откуда ты узнал, что она известный риэлтор? Ну, говорит, она говорит, и там отзывы, значит, написаны, вот, про то, что она известный риэлтор, и у нее хорошие результаты, и вот она учеников, значит, у учеников тоже хорошие результаты. Я говорю, хорошо, значит, я правильно понимаю, что сейчас, прямо сейчас, в данный момент, ты находишься в переписке с человеком, который принимает заявки на курс. И он, давай угадаю, он тебе говорит, что сегодня последний день, когда можно оплатить этот курс по этой цене. А завтра он будет уже не 20 тысяч, а 50 стоит. Он говорит, да, откуда ты знаешь? Вот только тогда он мне поверил, что не нужно отдавать эти деньги. Я ему объяснил, говорю, что я этот же развод видел на таких курсах. Просто ссылки ему покидал. Ну, вот смотри. Вот то же самое. 20 тысяч бросят, да. Вот смотри, говорю, даже дизайн сайта сделан тот же самый. Даже смотри, вот подпись, студия та же самая сделала дизайн сайта. Только там курс не про продажу недвижимости, а, допустим, там про вязание крючком. Ну, короче. Вот. Ну и все, я понял, что я ему не смогу помочь. То есть я вот это... Ну, ему уже нужен психиатр. Да, но психиатра он не вызовет, потому что я поговорил с его с родителями, с его сестрой, они все тоже такие же. То есть когда я 5 лет назад, еще 4 года назад, говорил, что это плохо кончится, они мне говорят, ну нет, ну смотри, он же обдуман. Ну а как еще он мог поступить? Вот это же, он не мог не взять этот кредит. Ну что же, это год ждать, пока обновится машина, у него та совсем старая, как бы ей уже там 4 года, как можно ездить на 4-летней машине? Привыкли. Да, надо кредит сейчас брать, конечно. И, ну то есть они мне отвечали теми же аргументами, которые я слышу по телевизору в рекламе, да, и в интернете читаю. Вот они мне читали, значит, на мои вопросы отвечали заготовленными фразами, которые я уже где-то читал. Ну ладно, Олег, самый главный вывод, да, что мы тоже, как и все наше общество, и за границей тоже, и здесь, превратились в вот таких вот эмоциональных наркоманов. Нам, конечно, такой вот дефолт, как у Васи, не грозит, конкретно нам троим, да, но всегда есть опасность, что мы однажды на это купимся, да. Вот Любовь Михайловна, ты с ней общалась, очень разумный человек, да, один раз она по-крупному пролетела, всего 80 тысяч на этот матрас потратила. Да? Вот. И сама над собой смеется, как я могла. Да? А вот Равиль Андреевич, он на это не... ее муж, на это не попал. Он постоянно всякую херню, значит, в интернете покупает. То эту штуку грибы, значит, выращивание вешенок дома, вы там получите доход. Он уже обзвонил всех знакомых, спрашивает, тут урожай, значит, скоро будет, там 5 ведер, тебе нужно, тебе не нужно. Он думал, значит, сейчас он будет всем раздавать. Да. У него там ни одна вешенка не выросла, естественно. Вот. Но это говорит о том, что мы на отходах, это постоянно мы покупаемся на эти крючки. И я, естественно, Равилю Андреевичу, когда пытался это объяснить, нет. Он не понимает, что он купился на рекламе и что его обманули. То есть он уверен, что это его собственная какая-то, ну, ошибка. Технологию не собрал. То есть он на них даже не обозлился, понимаешь? Технологию не собрал. Да. Ну, что Таня сколько покупает, она всем довольна. Ну, до тех пор, пока у нее есть деньги, все нормально. Но я говорю, могут сложиться обстоятельства так, что Любовь Михайловна бы попала не на 80 тысяч, да, а на 800 тысяч в той же конторе. Благо у нее не было вот под рукой этих денег. Благо она где-то хранит на каком-то счету, с которого, чтобы снять, можно только лично приехать там на другой конец Москвы, да еще с каким-то там с поручителем. То есть она даже одна это не может сделать физически, да. Только благодаря этому она не отдала 80 тысяч за матрас. Тебе рассказывали эту историю про матрас? Нет, ты говоришь, отдала, но это нет. Отдала? Ну, я имею в виду, она отдала всего 80. Ну, это все, что у нее было наличными дома на данный момент. То есть, если бы у нее было 300 тысяч на данный момент, ну, понятно, она бы отдала 300 тысяч. Ну, я же была в этой фирме. Как ее развели? Ну, ты не дошла до более высокого уровня. То есть, ее там еще сильнее психологически обрабатывали. Вот. И не обязательно попасться именно на эту уловку. Но постоянно нас со всех сторон атакуют вот такими уловками. Олег, и я сидим в деревне. Еще раз говорю. И еще, пап, послушай, самое важное, еще раз говорю. Проблема даже не в том, что ты потеряешь деньги и окажешься в дефолте, да? А в том, что за счет этого твоя психика раздваивается. И ты постепенно, не ты конкретно, а мы все, постепенно становимся шизофрениками. Мы не можем адекватно реагировать на естественные входящие события. Вот. Ну, если вы хотите, я расскажу, какие выходы из этого положения я знаю. Да, если вас оно обеспокоило. Конечно. Ну, я так понял, что вас это не обеспокоило. Но ты попадаешь. Вы думаете, что это все с кем-то другим происходит, а с нами этого не происходит. Ты попадаешься? Да, я попадаюсь. Ну, что? Ну, я много могу рассказать, на чем я попадаюсь. Расскажи на своем примере, это будет наглядно полезно. Я подумаю, запиши этот вопрос. Значит, будет неоткровенно. Не, мне очень важно, мне важно, чтобы я тоже это откровенно рассказал. Но я сейчас про выход я расскажу, что я делаю, чтобы этого не происходило. Значит, во-первых, как... Я понимаю, что вы этим не будете сейчас пользоваться, но просто знайте, что методы существуют. Как перестать испытывать такие эмоции такого широкого диапазона? Есть еще 50-х годов метод, называется черный блокнотик. Значит, рассказывается легенда про то, что если ты хочешь стать джигитом, а мы джигита представляем, он такой непоколебимый, значит, его там всякие события не колышат, да? То есть он не испытывает таких эмоций. А если их там как-то ругается, например, там, он не его эмоции, а он специально это делает. Да, вот так вот. То есть он на других так воздействует. Вот если ты хочешь быть джигитом, который сам не волнуется, но заставляет волноваться других тогда, когда тебе это нужно, да, есть так называемый метод черного блокнотика. Как только ты... Блокнотик, который ты якобы всегда носишь с собой. Блокнотик и ручку. И как только ты чувствуешь, что тебя что-то начало сильно волновать, не знаю, там в автобусе тебя кто-то обругал, ты это записываешь. На меня накричала тетка в автобусе там, или в магазине. Да? В течение дня вот все случаи, когда ты испытывал сильные эмоции, записываешь. В конце дня приходишь, перечитываешь и пытаешься докопаться, что именно, то есть почему ты испытал такую эмоцию. То есть ты начинаешь понимать, что в принципе ты же мог ее и не испытывать. Да? Ну, накричала на тебя тетка, ты мог ее просто отодвинуть, рот ей заткнуть. Там, не знаю, ударить ее, оттолкнуть от себя. Но эмоцию-то испытывать не обязательно. Ты пытаешься, вот как я вам рассказывал, про страхи, рефлексы и так далее, пытаешься докопаться, какие именно страхи и рефлексы в тебе это вызвало. Метод стоит в том, что если ты делаешь это достаточно регулярно, там, допустим, в течение месяца, ты постепенно перестаешь, тебя постепенно перестают выводить из себя эти случаи. То есть, если ты не хочешь волноваться, ты перестаешь волноваться, ты перестаешь испытывать эти эмоции, которые тебе не нужны. Они вредны. Если ты понимаешь, что они для тебя вредны, ты их прорабатываешь с помощью блокнотика и перестаешь испытывать автоматом. Вот. Следующий метод тоже очень простой. Вы наверняка про него слышали, и папа целую лекцию может прочитать, как это работает. Просто перед любым своим действием спросить себя, зачем я это делаю. Попытаться самому себе в голове дать максимально честный ответ. Для чего? То есть, по какой причине ты решил это делать? Что именно? Ну, ты решил что-то сделать. Там, ты решил приготовить любое суп. Действие. Любое действие. Перед любым действием ты задаешься вопрос. Останавливаешься. Останавливаешься? Говоришь, сама себе отвечаешь на вопрос, зачем я это делаю? Чтобы на автомате ты все не делал. И доводишь поиск причины, опять же, до страхов, эмоций и рефлексов. И смысл не в том, чтобы ты перестала благодаря этому варить суп, а чтобы ты, если ты варишь суп, ты четко и честно себе всегда знала, для чего ты это делаешь. Вот. Если ты это будешь делать достаточно регулярно, то постепенно ты просто перестанешь делать те дела, которые тебе не нужны, и которые просто навязано тебе извне путем того, что тебе эмоции раскачали и тебя заставили что-то сделать. Вот. И остаются только те дела, которые полезны лично для тебя. Ну, для тебя, для твоей семьи там, и так далее. Ты перестаешь делать то, что тебя вынуждают делать другие люди снаружи. Вот. Ну, опять же, вспоминаем пример про школьника, который хотел купить машину. То есть, если бы он перед покупкой машины сам себе признался, что на самом деле он хочет внимания этой девочки и хочет попонтоваться перед друзьями, он, может быть, не стал бы горбатиться 2 года на этой работе, да? На работу бы пошел, но внимание девочки и внимание друзей купил бы каким-то более простым способом, более эффективным, да? Или бы раньше понял, что ему не нужно внимание этой конкретной девочки и этих друзей. Вот. Это, опять же, не нужно делать годами, этот вопрос себе задавать. Это просто тренировка. Когда ты несколько месяцев тренируешься это делать, потом ты, ну, тебе уже это становится не нужно перед каждым действием. Ну и понятно, что перед походом в туалет не надо себе задавать вопрос, зачем я иду в туалет, потому что это естественная потребность человека. Она не навязана тебе извне. Следующий метод, который мы с мамой попробовали, это просто медитация. Проблема вот этих вот всяких нужно, важно и срочно в том, что у нас в голове вертится целый ворох дел, о которых мы беспокоимся, которые надо сделать. Вот медитация позволяет остановить этот ворох и начать делать дела одно за другим. Да? И, кстати, вот я не записал, еще вспомнил, есть такой принцип в планировании времени, управление временем, тайм-менеджмент, знаешь, да? Вот. Они говорят очень жесткую вещь, что если вы не вставили какое-то дело, там, любое элементарное, в свое расписание, значит, считайте, что оно у вас не будет сделано. Ну, казалось бы, что значит, что мне весь день свой расписывать по минутам, что и когда я делаю? Нет, фишка не в этом. Фишка в том, что если тебе не хватает времени записать список то, что ты должна сделать, и потом эти списки распределить по важности и срочности. Если тебе не хватает времени вот эту операцию проделать с планируемыми делами, это значит, что ты это дело не сделаешь, либо ты его все-таки сделаешь, вспомнив в какой-то момент, но при этом у тебя улетят другие, более важные дела. То есть принцип не держать дела в голове. Только через список. Благодаря тому, что сейчас появились всякие электронные списки, да, ты можешь пальчиком эти дела, значит, ранжировать по важности, по срочности и так далее. Но мы никогда этим не занимаемся, потому что мы считаем, что это мы сейчас время тратим. Да? А на самом деле проверенный ответ в том, что если ты не потратишь время на распределение дел, ты, ну, 50% из этих дел все равно не сделаешь. То есть мы тратим время на списки дел, чтобы сделать таким образом больше дел. Понимаешь? И опять же, на всякий случай, первый же вопрос, который возникает у людей, которые это слышат, про управление временем, про тайм-менеджмент, что же я буду как робот по расписанию работать? Нет, не так. Расписание начинают составлять с того, что говорят, я сегодня на выполнение дел выделяю всего там 4 часа. Допустим, 2 часа в первой половине дня, 2 часа во второй половине дня. А все остальное время я делаю, что мне взбредет в голову. Хочу телевизор смотрю, хочу там суп, не знаю, готовлю. Но вот 2 часа я должен уделить с утра, 2 часа уделить вечером. Вот. Внезапно человек обнаруживает, что он за день начинает делать намного больше дел, выполнять. Говорит, здорово. А теперь давай не 2 и 2, а давай я 3 и 3 часа в день. То есть распланируется всего 6 часов в день из 24 часов в сутки. Вот. И достаточно распланировать хотя бы 6 часов своего дня. То есть это я к чему говорю, что не надо, нет необходимости планировать весь день. Просто чтобы освободить голову, нужно занести это в планы на день, на неделю, там, на месяц и так далее. Вот. Это освобождает голову, и вот этот рой мыслей, своих и не своих, он уменьшает. Вот. Точно так же, как с папиными винтиками, да, которые вот полная бойлерна каких-то винтиков, но сейчас папе, когда нужен винт какого-то определенного размера, он не может его там найти, ему приходится ехать в магазин и покупать винтик определенного размера, хотя он у него там есть. Но из-за того, что там нет порядка и не написано нигде, где лежат какие винтики, ему приходится тратить время и силы на покупку этого винтика заново. То же самое происходит с делами в голове. Пока они находятся в голове вот в таком бардаке в виде роя, да, ты не можешь выбрать важные и срочные. Ну и, конечно, у папы сейчас есть мысль, что он шурупчики это там бардак, но у папы когда-то потом будет время, и он займется сортировкой. И как только он их рассортирует, он столько всяких дел с этими шурупчиками переделал. Я хотел тебя попросить. Да. Ты да. Все делал да. в квартире. Пап, никогда это время не наступает. Если его не занести в расписание, да. оно никогда а не наступает. А я что делаю? Я только заношу в расписание, а ты ничего ни одного пункта не да. помнишь. Под, я только упомянул, что нужно заносить в расписание. Расписание нужно делать определенным способом. И для себя. Да, и прежде всего для себя. Вот. Ну и последний, самый ультимативный метод называется нулевая папка входящих. Ну, входящих... Ты понимаешь, что на бумаге нужен вопрос, а ты не записываешь, и поэтому ничего не делаешь. А я записываю, посмотри, у меня вся доска плюсики ставлю. Ты неправильно записываешь. Ладно, это не важно. Все, ладно, я про этот метод не буду рассказывать, я вижу, вам уже скучно. Все, теперь готов ответить на ваши вопросы. Олег, мне не скучно, мне караси жарит часа два. Вот, и у тебя постоянно эта мысль. У меня постоянно вот такая голова. Все, я потратил вашего времени...